желтея на солнце, косо, как вывеска, почти раздирая листву моего дерева. Выше, выше. Я следил за нею, топчас на валу. Она уносилась, то вспыхивала она, то чернела. Менялось расстояние, и менялась она, принимая формы разных предметов. Ружейного затвора, перочинного ножа, растоптанного цветка сирени. Торжество отлета новой советской машины прошло без меня. Война объявлена. Я оскорбил Бабичева. Сейчас они вывалятся кучей из ворот аэродрома. Шоферы уже проявляли деятельность. Вот бабичевская синяя машина. Шофер Альперс видит меня, делает мне знаки. Я поворачиваюсь спиной. Мои башмаки запутались в зеленой лапше травы. Я должен поговорить с ним. Он должен понять. Я должен объяснить ему, что это он виноват. Что не я, но именно он виноват. Он выйдет не один. Мне надо поговорить с ним с глазу на глаз. Отсюда он пойдет в правление, я его опережу. В правлении сказали, он сейчас на постройке. Четвертак, значит, к четвертаку. Меня понесла нелегкая. Какое-то слово, которое нужно было сказать ему, как будто уже вырвалось из моих губ, и я догонял его спеша, боясь не догнать, потерять и забыть. Постройка явилась мне желтеющим, висящим в воздухе миражом. Вот он, четвертак. Она была за домами далеко. Отдельные части лесов слились в одно. Легчайшим ульем реяла она вдали. Я приближаюсь. Грохот и пыль. Я глохну и заболеваю катарактой. Я пошел по деревянному настилу. Воробей слетел с пенька, слегка гнулись доски, смеша детскими воспоминаниями о катании на перевесах. Я шел, улыбаясь тому, как оседают опилки и как седеют в опилках плечи. Где его искать? Грузовик поперек пути. Он никак не может въехать. Он возится, приподнимается и спадает, как жук, влезающий из горизонтальной плоскости на отвесную. Ходы запутаны. Точно я иду в ухе. «Товарищ Бабичев?» Указывают туда. Где-то выбивают днище. «Куда?» «Да туда. Иду по балке над бездной. Балансирую. Нечто вроде трюма зияет внизу. Необъятно, черно и прохладно. Все вместе напоминает верфь. Я всем мешаю. Куда?» «Туда. Он неуловим». Он мелькнул один раз, прошло его туловище над каким-то деревянным бортом, исчезло. И вот опять он появляется наверху, далеко. Между нами огромная пустота. Все то, что вскоре будет одним из дворов здания. Он задержался. С ним еще несколько фуражки, фартуки. Все равно отзову его, чтобы сказать одно слово. Простите. Мне указали кратчайший путь на ту сторону. Осталась только лестница, я слышу уже голоса. Осталось одолеть только несколько ступенек. Но происходит вот что. Я должен пригнуться, иначе меня сметет. Я пригибаюсь, хватаюсь руками за деревянную ступеньку. Он пролетает надо мной. Да, он пронесся по воздуху. В диком ракурсе я увидел летящую в неподвижности фигуру, не лицо. Только ноздри я увидел, две дыры, точно я смотрел снизу на монумент. Что это было? Я покатился по лестнице. Он исчез. Он улетел. На железной вафле он перелетел в другое место. Решетчатая тень сопровождала его полет. Он стоял на железной штуке с лязгом и воем, описавший полукруг. Мало ли что. Техническое приспособление, кран. Площадка из рельсовых брусьев, сложенных накрест. Сквозь пространство, в квадраты, я и увидел его ноздри. Я сел на ступеньки. «Где он?» — спросил я. Рабочие смеялись вокруг, и я улыбался на все стороны, как клоун, закончивший антре забавнейшим каскадом. «Это не я виноват». — сказал я. — Это он виноват.